Мы закупили для эскадрона все необходимое: клевер, овес, бжугур, солонину, свежие лепешки, баранов, дыни и виноград. Люди заслужили возможность отдохнуть и хорошо поесть. Снегирю я купил новые сапоги из прекрасной кожи и отрез ткани для матери. И себя не оставил без подарков: 5 изумительных шелковых шалей, столько же хивинских халатов, которые, хоть и уступали по красоте бухарским, все же были хороши, и что самое важное, прекрасный набор китайского фарфора, состоящий из 2 чайников, пиал и тарелок. Еще купил серебряный кальян, 2 ковра и 4 кинжала, все знаменитой харасанской 34 работы. И, конечно, большой резной сундук для хранения и транспортировки всего этого великолепия. «Да, Мишель, разошился ты от души», — рассмеялся Некрасов, глядя на груду вещей. Хотя он и сам не отказал себе в возможности купить парочку подарков, чтобы порадовать родных. Утром следующего дня бессмертные гусары выдвинулись дальше. До Хивы оставалось 62 версты. Глава 14. Продвигаясь к Хиве, гусары смерти несколько раз вступали в скоротечные схватки, потеряв 2 убитыми и 6 ранеными. Хан Хивы вел себя с обычной восточной хитростью и не оставлял Кауфмана без известия о своей особе. Он прислал 4 письма. В первом выражал свое полнейшее удивление по поводу внезапного нашествия русских. Во втором и третьем обещал нас простить, если мы немедленно уберемся по добру по здорову с его земли, а в последнем грозил страшной смертью. Кажется, цесаревич Николай, незнакомый с восточным менталитетом, воспринял письма всерьез. Хорошо, что Кауфман объяснил ему, что цель этих писем всего лишь потянуть время, прощупать противника, и особой значимости они не имеют. 20 мая авангард Бардовского достиг стен Хивы, встал с востока, на холме напротив невольничьих ворот и слово взяли пушки. Через 4 часа с севера подошел отряд генерала Веревкина и принялся стрелять по северным воротам, носящих название Хазаватских. Одновременный выход к одной точке 2 отрядов не являлся случайностью. Напротив, Кауфман и Веревкин приложили немало сил, чтобы так все и вышло. С высоты холма столица Хорезма казалась большой, но не особо живописной. Серые или коричневые постройки, выжженная на солнце земля, постоянная пыль и грязь не добавляли Хиве красоты. Город опоясывали высокие зубчатые стены с контрфорсами. Ров перед ними высох полностью, и только в нескольких местах маслянисто поблескивала грязная вода. Тут и там за стенами поднимались верхушки деревьев. Особое внимание привлекал ханская крепость Кунь-Арк и Кальтаминар, так называемый короткий минарет. Он представлял собой конструкцию, похожую на сужающийся кверху стакан, высотой около 15 саженей. Солнце играло всеми красками на его удивительных изразцах синего, голубого, зеленого, белого, пурпурного и бурого цветов. Поначалу хивинцы были настроены решительно и явно хотели дать нам бой. «Славно! Наконец-то нас ждет добрая драка», — заметил Тельнов, выражая общее мнение. Большая часть войска желала генерального сражения. И хотя, скорее всего, гусары непосредственного участия в штурме стен принимать не будут, нам никто не мешал патрулировать окрестности и ждать своего шанса. Плохо только, что город большой, а нас мало, и у нас физически не получится охватить его со всех сторон. Стрельба продолжалась больше 5 часов. За это время мы успели перекусить, отдохнуть и вновь забраться в седла. От Веревкина прискакал гонец с сообщением, что Хазаватские ворота пока держатся. Сам генерал получил ранение, и командование принял полковник Саранчев. Приближался вечер. Ответный огонь хивинцев постепенно слабел. Было видно, что их первоначальный воинственный настрой сильно поколебался. На стенах в основном оставались туркмены. Мы различали их по одежде и той свирепой ярости, с которой они сражались. Эти сдаваться явно не собирались. Грохот стоял оглушительный. Пушки стреляли прямой наводкой. Пороховые облака временами закрывали всю видимость. От крепостных стен и ворот во все стороны разлетались куски кирпичей и камней. Артиллеристы взялись за дело серьезно. Да и ракетная команда действовала с немалым энтузиазмом. По приказу Гаховича на станках приподняли направляющие, и теперь ракеты перелетали стены и взрывались где-то среди домов и улиц. Промахнуться мимо такой цели, как огромный город, у них уже не получалось. Ракетчики почувствовали свой звездный час, а их оружие начало приносить ощутимую пользу, производя серьезные разрушения. Но еще большим оказался психологический эффект. Хивинцы воспринимали ракеты как нечто пугающее и страшное, то, что от шайтана. Так продолжалось больше часа, до самого заката. Командование не собиралось останавливаться и ночью, тем более, пушки и ракетницы пристрелялись, им ничего не мешало вести огонь и дальше. Струсивший хан прислал 5-е письмо, в котором выражал свою покорность, готовность сдаться на каких угодно условиях и поручал себя великодушию наследнику Белого Царя и Ярым Паши. Кауфман ответил, что согласен прекратить стрельбу, если завтра утром хан покинет город и сдастся. Огонь начал стихать. Кауфман отправил гонца к Саранчеву, чтобы там взяли паузу. Но туркмены на стенах сдаваться не хотели, и плевать им было, что там хан написал. Они воспользовались передышкой, немного прикрыли бреши в стенах, подтащили оставшиеся пушки и вновь открыли огонь. Один из выстрелов ранил нескольких человек, а одного убил. Подобное не на шутку рассердило Кауфмана. Он отдал приказ, и наша артиллерия вновь взялась за дело. Стрельба затихла ближе к полуночи, когда на небе сияли звезды. Затихла потому, что ответного огня мы уже давно не слышали. Если на стенах и остались обороняющиеся, то себя они больше никак не обозначали. Ночью не случилось ничего особого, если не считать того, что хан в сопровождении отборного отряда туркменов сумел вырваться из города, смял и отбросил сотню казаков, пытавшихся его остановить, и ускакал куда-то на запад. Ранним утром, едва поднялось солнце, то, что осталось от створок невольничьих ворот, распахнулось. Из города хлынула внушительная безоружная толпа. Впереди находились богато одетые муллы, улемы, кази, мудрисы 35 и купцы. Возглавляли их два ханских сановника, Диван Беги 36 Якуб Бек и Хаким. Позади находилось более 1000 горожан, ремесленников, чайханщиков, дервишей, водоносов, пекарей, бродяг и прочего люда. К ногам цесаревича и Кауфмана складывали многочисленные подношения, оружие, седла, ковры, сундуки, посуду, медные кунганы, кувшины, дорогую одежду и еду. «Мы жаждем мира и отдаем свои жизни на милость Ярым Паши», — с низким поклоном сказал Якуб Беги, а Хаким закивал в знак согласия. Следом Хаким сообщил, что поначалу Хива хотела сражаться, но затем, поняв, что победы им не видать, покорилась, а хан сбежал в небольшую крепость Мукчер. Женщинам и рабам своим хан приказал следовать за собой, но народ возмутился и никого не отпустил. «Теперь весь ханский гарем принадлежит тебе, доблестный Ярым Паша», — с поклоном закончил Диван Беги. «Надо полагать, степняк всерьез думает, что осчастливил Кауфмана подобным предложением». Я обернулся к Егорову. «Ну-с, а как иначе? Азия, что с них взять?» — откликнулся товарищ. Через час первые пехотные роты начали втягиваться в город. Следом за ними вошел штаб войска с цесаревичем, Кауфманом и генералами, а затем и гусары. Оренбургский отряд вступил в Хиву через Хазаватские врата. Невольничьи ворота сильно пострадали минувшей ночью, но все еще представляли собой серьезное укрепление, которое по бокам поддерживали две тяжелые башни с бойницами. Внутрь вел проход в 5 сажений шириной и вдвое больше по высоте. Кругом валялись куски кирпичей, различный мусор и несколько мертвых тел, которые никто и не думал убирать. В город мы вошли в таком густом облаке пыли, что я плохо видел круп находящейся впереди лошади. Знамена казались разноцветными пятнами, а бравые звуки оркестра, играющие «Боже, царя храни» почему-то добавляли картине какую-то нотку нереальности. За воротами нас встретил типичный азиатский город, большая открытая площадь с дюжиной деревьев, глиняными домами, лавками и сараями. Здесь же начиналось несколько улочек. Справа виднелось множество полусферических круглых кладбищенских гробниц. Чуть дальше поднимались стены и заборы богатых домов и верхушки минаретов. Огромная толпа жалась к стенам. Преимущественно она состояла из бедняков, грязных и плохо одетых. Люди снимали тюбетейки и шапки, робко отвешивая нам поклоны. Страх и покорное ожидание самого худшего отчетливо проявлялось на их простых лицах. Многочисленные рабы встретили нас ликующими криками. Персы вели себя более сдержанно, а вот русские буквально бросались под ноги и копыта коней. «Братушки, пришли, выручили. Спасибо вам, не забыли». Слышалось со всех сторон. Люди смеялись и рыдали. Я не знал, что делать, когда какая-то женщина прижалась к хартуму и, поймав мою руку, поцеловала. «До какого же отчаяния надо дойти, чтобы так нас встречать?» Я дал ей 10 рублей, а она осенила меня крестным знамением. Прочие офицеры также делились с несчастными всем, что у них имелось. Узкая извилистая улочка привела нас к еще одной площади, на которой находился ханский дворец Кунь-Арк с мощными стенами и башнями. Слева располагалось строящееся медресе. У юго-восточного угла дворца возвышалась разноцветная кальтаминар, знаменитая Хивинская башня. Кауфман и цесаревич прошли внутрь дворца. Спешившись, офицеры проследовали следом, миновав внушительную медную пушку на высоких колесах. «Михаил Сергеевич, меня тронули за руку. Обернувшись, я увидел Шауфуса. Возьмите два десятка людей, для нас имеется работа. Георгий, бери разведкоманду и за мной», — приказал я Руту. «Егор, принимай командование эскадроном». Вместе с Шауфусом мы прошли ворота и сразу же свернули направо, оставив слева ханскую конюшню. Похоже, я знал, куда нас ведет Шауфус. В руках у разведчика находился план Хивы, и он, поглядывая на него, шел достаточно уверенно. Зиндан нашелся в глубине дворца. Он представлял собой приземистое сооружение с тяжелой дверью и узкими, забранными решетками, окнами. Обитые металлическими полосками двери были закрыты. «Выбить дверь», — приказал я, перехватив взгляд Шауфуса. Гусары переглянулись, не зная, с чего начинать. Ефрейтор Карнаухов ударил дверь прикладом карабина, проверяя ее на прочность. «Отставить портить оружие», — негромко бросил Шауфус. «Надо найти местного тюремщика и забрать у него ключи». Гусары разошлись по сторонам. Мы с Шауфусом и Рутом прошлись, осматривая Зиндан. Судя по его расположению и размеру, основные камеры находились под землей. Здесь наверняка содержались лишь самые важные, нужные хану пленники. Для бедноты существовала какая-нибудь земляная тюрьма на окраине города. «Мы же за Таджаном сюда пришли», — поинтересовался я. «Именно», — откликнулся Шауфус. «Надо освободить его и представить Кауфману. Он станет нашим козырем». Поначалу гусары отыскали какое-то взъерошенное, толстое и богато одетое существо с тонким голоском, в котором с трудом угадывался мужчина. Как оказалось, это был один из евнухов ханского гарема. В ходе короткого допроса он сообразил, что убивать его не собираются, заулыбался и клятвенно заверил, что поможет найти тюремного смотрителя. Гусары ушли и вернулись минут через пять, ведя очередного хивинца, чрезвычайно тучного, с черной бородой, лежащими на плечах щеками и глазами на выкате, имевшего вид свирепый, туповатый, а вместе с тем и испуганный. Одет он был в рубаху, распахнутый халат, шаровары с широким поясом и мягкие туфли без задника. «Кто ты?» — на фарси спросил Шауфус. «Зиндан Беги Гуванч, доблестный воин белого царя. Я сам сдался, в моем сердце нет к вам зла. Прошу меня пощадить». Он повалился на колени и попытался облобызать сапог Шауфуса. «Открывай, Зиндан», — последовал приказ полковника. «Ханский брат Атаджан здесь?» «Да, он тут, блистательный бег». Гуванч достал связку ключей, провернул один замок, затем второй и третий. Дверь заскрипела и открылась. Изнутри на нас повеяло тяжелым запахом немытых тел, нечистоты, сырости. «Веди царевича сюда», — потребовал Шауфус. Как и мне, внутрь Зиндана заходить полковнику точно не хотелось. «А по остальным пленникам сегодня же составь список с именами и титулами». «Будет исполнено», — поклонился Гуванч, скрываясь в глубине тюрьмы. Атаджан оказался высоким молодым человеком с хитрым лицом и бледной кожей. Он моргал глазами, пытаясь привыкнуть к яркому свету. «Вы младший ханский брат?» — поинтересовался Шауфус. «Да», — он из-под лобья оглядел нас, не зная, чего ожидать. «Хива пала и сдалась, хан бежал из города. Вам надо помыться и переодеться, после чего я представлю вас генерал-губернатору Кауфману и наследнику». «Они знают обо мне?» — удивился тот. «Знают», — ответил я. «И мы знаем. Вы получили весточку от некого купца?» «Получил». По лицу Атаджана скользнула улыбка. «Так это вы его послали?» «Да, он мой человек. Я рад, что мы с вами познакомились». Я протянул руку, и царевич ее пожал. Гуванч слушал нас, приоткрыв рот и ловя каждое слово. «И о тебе мы не забыли», — добавил я, перехватив взгляд тюремщика. «Я рад служить непобедимым воинам белого царя», — заверил Гуванч, прижимая руки к пухлой груди. Шауфус дождался, пока царевич умоется и переоденется в одной из комнат, после чего повел его к Кауфману. Тот занял центральный двор и пил чай в окружении цесаревича, великого князя, герцога Романовского и генералов. Около сотни человек, в основном офицеров, окружали их со всех сторон, наблюдая и одновременно присматривая, чтобы не произошло ничего непредвиденного. «Миша, Мишеня, на меня неожиданно налетели и сгребли в объятья». Это был улыбающийся Скобелев. Он несколько раз тряхнул меня за плечи, заглянул в глаза и засмеялся. «Ну, что, со встречей?» «Со встречей». Я обнял друга. «Так и знал», что с тобой ничего не случится, а со мной ничего не случится до самой смерти», — заверил он меня. Мы отошли в сторонку. Никто из нас радости не скрывал. Быстро обменялись последними новостями, как наши отряды добрались до Хивы, что видели и как прошел штурм города. «Поздравляю с подполковником», — заметил я, когда первоначальное возбуждение немного улеглось. «Быстро ты взлетел, быстро. Но что-то мне подсказывает, что и ты взлетишь быстро. Ты же сокол. Посмотрим, посмотрим, как складываются отношения с моей сестрой. Все хорошо, она чудесная девушка. Я уже познакомился с вашими родителями. Вот закончим с местными делами, возьму отпуск и отправляюсь в Москву. Будем венчаться, согласие я уже получил. Приглашаю. Спасибо, хотя меня, вообще-то, и Полина может пригласить». Мы посмеялись. «Давай-ка вот что сделаем, сыграем две свадьбы, твою и мою, в один день. Давай, почему нет?» Скобелев еще больше обрадовался. Оглянувшись, он махнул рукой и подозвал одного из офицеров, молодого, коротко стриженного с небольшими усиками и бородкой. «Познакомься, Миша, мой друг-поручик граф Шувалов, Павел Петрович, Михаил Сергеевич Соколов. Мы с графом пожали друг другу руки. А я немало о вас слышал», — заметил граф, доставая портсигар и предлагая нам папиросы. «Скобелев вас любит. И что слышали? Только хорошие. Я вам даже немного завидую, Михаил Сергеевич, сколько у вас всего в жизни интересного». Я еще раз внимательно оглядел Шувалова. Первое впечатление он произвел хорошее. Шуваловых в России знали и ценили. Они, как правило, занимали весьма высокие посты. Род разделился на две ветви, старшую и младшую. Новый знакомый, скорее всего, принадлежал к младшей. А вот старшая ветвь была, что называется, на слуху. Графа Петра Андреевича, шефа жандармов и начальника третьего отделения, прозвали вице-императором и вторым Аракчеевым. Человеком он был властным, консервативным и не особо блестящих способностей. Сначала он занимался внутренней политикой страны, но в последнее время стал терять влияние и переключился на дипломатию. Именно граф сел в лужу и связал дипломатическому корпусу руки, когда официально заверил англичан, что Россия никогда не займет Хиву и ее территории. Подобное говорило, если и не о глупости, то, как минимум, о недальновидности. Его младший брат, генерал-майор Павел Андреевич, состоял в свите ЕИВ, являясь почетным членом множества комитетов по перевооружению армии, хозяйственной части в войсках, тюремного ведомства и прочих не очень тягостных, но весьма доходных должностей. В 1872 г. он стал одним из учредителей Сибирского торгового банка, при этом являясь германофилом и ярым поклонником идеи сближения с Германией. Вот такой род Шуваловых, влиятельный и серьезный. А Скобелев молодец, с нужными людьми дружит. Хотя, тут совпадение, а не расчет. Миша на бессердечного карьериста совсем не похож. Друзей он выбирает не по степени возможной полезности, а по зову сердца. А Таджана тем временем представили командующему. Правда, с ним практически не разговаривали. Кауфман прекрасно знал местную политику и не собирался показывать царевичу, что в нем нуждаются. Пусть сам ищет способ угодить русским. В этот день в городе случились еще две перестрелки, когда засевшие в домах туркмены отказались сдаваться. И на этом все закончилось. Так пал великий и некогда непобедимый харизм. Пало жестокое средневековое рабовладельческое государство, несколько веков терзавшие южные границы России. На главной площади под величественные звуки марша прошел торжественный парад. Затем был пир с вином, жареным мясом, свежими лепешками, пловом и фруктами. Следующие дни наполнила обычная в таких случаях суета. Цесаревич и Кауфман поселились не в душном и жарком дворце, а в летней резиденции хана, просторной усадьбе в Гендименском саду. Там они приняли заверения в дружбе и покорности от местной делегации. Кроме Атаджана к ним допустили и еще нескольких придворных. Первым делом Кауфман приказал отменить рабство и освободить рабов. Их оказалось около 10 тысяч, в основном персов, но и русских насчитывалось 15 сотен. Осмотрели дворец. Несколько представляющих историческую ценность предметов, таких, как ханский трон, отправили в Петербург. Необычным трофеем стал комплект рыцарского доспеха 13 века. На шлеме и перчатках был выбит герб, королевские лилии рода Капетингов. Понятное дело, что доспех перешел в руки арабов во время одного из крестовых походов, но никто не знал, Как он смог проделать столь длинный путь от Палестины до Хивы? Еще одной заслуживающей упоминания вещью стала отделанная золотом и слоновой костью охотничья винтовка, подарок хану от вице-короля Индии лорда Нортбрука. С помощью таких подачек англичане делали все возможное, чтобы владыки Бухары и Хивы сражались с русскими. Заглянули мы и в гарем, хотя Кауфман сразу же приказал выставить там пост для охраны прекрасных пленниц. С моей точки зрения, беречь стоило всего десяток молодых женщин, остальные больше походили на ведьм, чем на усладу ханского сердца. Перепугались они так, словно мы прямо сейчас, на месте, не снимая сапог, примемся их насиловать. Крик поднялся страшный, и гусары мигом ретировались. Слабаки мы, с сожалением констатировал Некрасов. Вот поручик Ржевский никогда бы так просто не ушел из столь перспективного местечка. Он бы память о себе оставил. Памятник сложил нерукотворный. Нет, выродился гусар, выродился. Жизнь Хивы медленно входила в спокойное и немного сонное русло. Хотя, надо полагать, она уже никогда не будет прежней. 27 мая в Хиву вернулся Сид Мухаммад. Туркмены на западных землях не собирались складывать оружие, но хан окончательно понял, что победы ему не видать и лучше покориться, в надежде усидеть на троне. Цесаревич и Кауфман приняли его в прекрасном саду, под душистыми яблонями. Здесь находился помост, выложенный мрамором и прикрытый кирпичами, который застелили коврами. Сидя в обшитом жемчугом седле на прекрасном арабском скакуне, хан с поникшей головой въехал в свой собственный сад, с помощью двух слуг спустился на землю, снял шапку, наклонил голову и приблизился к помосту. Затем он поднялся по ступенькам и сел на колени. «Унижается», — заметил Людвиг Фальк. «Нет», — я покачал головой. Хивинцы так сидят во время разговора. Вполне обычная поза, хотя всем видом он и демонстрирует раскаяние. Обрати внимание, как он держит руки и спину. Хан оказался крупным, высоким и сильным на вид мужчиной около 30 лет с большими глазами, орлиным носом и редкой бородкой. Одет он был в длинный ярко-синий шелковый халат. Не знаю, что творилось в тот момент в голове у хана. Он сидел на коврах и на помосте, которые ранее принадлежали ему, выражал покорность, которую раньше выражали ему, и отдавал свою судьбу в чужие руки. Не просто пережить подобное падение, что уж там говорить. Цесаревич Николай хану ростом не уступал, а вот маленький Кауфман рядом с ними представлял необычный контраст. По лицу генерал-губернатора иной раз скользила довольная улыбка. Улыбка победителя, одолевшего давнего исторического врага своей родины. Ум победил грубую силу, военная дисциплина одолела храбрую и дикую ярость. «Так вот, хан, вы наконец-то видите, что мы пришли к вам, как я и обещал 3 года назад», для внушительности помолчав, негромко заметил Кауфман. «Да, на то была воля Аллаха», не поднимая головы, ответил хан. «Не только Аллаха», напомнил цесаревич. «Вы сами стали причиной своего нынешнего положения», Кауфман нахмурился. «Вам лишь стоило выполнить мои справедливые требования, которые я озвучил 3 года назад, и тогда никто бы не увидел здесь русскую армию. Другими словами, окажись вы добрым и прозорливым владыкой, то и Аллах не стал бы проявлять свою волю, заставляя вас испытать горечь поражения. Удовольствие видеть наследника белого царя и ярым пашу так велико, что я не могу желать какой-либо перемены», — ответил хан с достоинством. «Молодец какой», — одобрил стоящий рядом Скобелев. «Хорошо держится». «Согласен, мне поведение хана также нравилось. Вот только, чтобы заставить его поумнеть, нам пришлось пройти 1000 верст. На Востоке признают лишь силу. Что вы думаете делать? Что намерены предпринять?» Тем временем спросил цесаревич. «Я предоставляю вам в вашей глубокой мудрости решать мою судьбу. Мне же остается пожелать одного – быть слугой великого белого царя». «Хорошо, очень хорошо», – цесаревич возвысил голос. «Если хотите, вы можете стать ему не слугой, а другом. Это зависит лишь от вас. Белый царь не желает свергать вас с престола, он только хочет показать, что его могущество велико и нет пощады тем, кто оказывает ему пренебрежение. Я знаю теперь, что поступал очень плохо, но тогда я не понимал всего положения дел, а советники давали мне дурные советы. Теперь же я благодарю белого царя, его наследника и ярым пашу за великую милость и всегда буду их другом». На этом с официальной частью покончили. Хан приободрился, сообразив, что в цепи его заковывать не станут. Произошел обмен фразами о здоровье и взаимные пожелания всех благ, после чего хану позволили удалиться. Он возвратился в столицу, где некоторое время приходил в себя после пережитых потрясений. Из всех обязанностей он пока выполнял лишь судебные, разбирая тяжбы между жителями. Разведка в лице Шауфуса, Терентьева, Костенко и меня активно продвигала кандидатуру от Аджана. Кауфман и сам понимал открывающиеся резоны. Ранее у хана был великий визирь Мат-Мурад, афганец, известный своей ненавистью к русским и симпатией к англичанам. Его с поста выгнали и поставили великим визирем Атаджана. Хана подобное не сильно обрадовало, зато нас такое положение дел устраивало как нельзя лучше. Теперь в Хиве будет две партии, и обе начнут искать поддержку среди русских. Атаджан проникся к своим освободителям, если и не любовью, то вполне заметной симпатией, собираясь и дальше держать нашу руку. В один из дней состоялся смотр. Присутствовали хан, его брат и три диван-беги, которые с неподдельным любопытством интересовались силой русского войска. Особо их заинтересовали гусары смерти. Князь Ухтомский ответил на несколько вопросов о нашем полку. Хивинцев поразили две вещи. Слитный строевой шаг всего войска и единый мощный крик «Ура!», когда они отвечали на приветствие главнокомандующего. Надо полагать, среди лихих степных джигитов подобная дисциплина была в принципе недостижима. Цесаревич и Кауфман принялись разбираться с финансами ханства. Как я понял, в местных делах была такая путаница, что свести концы с концами выглядело той еще задачкой. Они так и не смогли выяснить, каков ежегодный доход государства. Вероятная цифра плавала в районе 90 тысяч золотых тела 37, но доходы могли быть и больше, и меньше. И не было никакой возможности сделать верную смету собранных налогов и поступлений. Проблему усугубляла распространенная система взяток, которая приобрела в Хиве какой-то невыразимый масштаб. В ее основе заключалось то, что местным чиновникам вовсе не платили никакого жалования. Жалование они получали самостоятельно, согласно своей должности. Понятное дело, что подобная порочная практика вызывала не только путаницу, но и казнократство, а также узаконенную традицию взяток, которая называлась бакшиш. Бакшиш в своем первоначальном смысле обозначал подарок, чаевые или благотворительное пожертвование. Но здесь он был именно взяткой, без которой не решался ни один вопрос. Я понимаю, что и в России казнокрадов хватает, но здесь они здравствовали и процветали, как нигде более. Вот же райское местечко для различных негодяев и мздоимцев. То, что Сид Мухаммад и его министры не знали, какова численность их подданных, также добавляло путаницы. Вероятно, общая численность народов и племен, проживающих в Хорезме, не насчитывала и миллиона, но приводимые цифры разнились на 200 и даже 300 тысяч. В общем, как оказалось, хан мало что знал о собственном государстве, но человеком он оказался образованным и любопытным. Александрийские гусары разбили лагерь недалеко от Гендеменского сада, и хан незамедлительно прибыл к нам, получив соответствующее разрешение Кауфмана. У нас его все интересовало: кони, оружие, форма, кухни и традиции. Он ходил между палаток, осматриваясь и не думая скрывать восхищение, запросто беседуя с простыми офицерами. Он даже попробовал полковую рисовую кашу и похвалил передвижную кухню. А когда ему сказали, что ее изобретатель стоит рядом с ним, долго смотрел на меня и хлопал глазами, не понимая, как подобное возможно. Несомненно, хан мечтал бы увидеть у себя на службе вместо хоть и храбрых, но полудиких туркмен знаменитых Кар-Улюм. Астроном экспедиции поручик Сыроватский оборудовал на крыше дворца площадку для наблюдений за звездами. Хан стал его частым гостем, много и с удовольствием рассуждая о далеких светилах. Его ум заинтересовали не только телескопы, но и барометры, компасы и прочие инструменты. Художники Верещагин и Каразин рисовали картины, а повелитель Хивы смотрел, как рождаются шедевры, и цокал от удивления языком. Он и с Макгаханом успел познакомиться, расспрашивая того о далеком свободном царстве под именем Америка. Похоже, хан посчитал меня большим лгуном, со смехом поделился американец, во время нашего очередного обеда, состоящего из арбузов, дыни и винограда. Жара стояла такая, что ничего больше в горло не лезло. Я сказал ему, что до Америки 400 дней, как ходят верблюды, но только по морю. Он не верит, что такое море можно пересечь на пароходе, тем более за две недели. Но больше всего его поразило, что наш хан, как он называет президента, царствует всего 4 года, а затем добровольно отдает власть новому хану, которого избирает народ. Американец засмеялся, довольный рассказанной историей. После таких байк в его глазах я стал окончательным вруном. Где это видано, чтобы хан без принуждения передавал свой пост. Януарий человеком оказался общительным. Удивительно, но за столь короткое время он приобрел немало друзей среди офицеров, которые наперебой зазывали его на завтрак, обед или ужин. Он даже со Скобелевым успел сойтись. 2 недели прошли быстро, войско отдыхало и восстанавливало силы. А затем последовал очередной приказ, и мы выступили из города. Туркмены на западных землях Хорезма отказывали подчиниться, и их пришлось усмирять. Это был не очень продолжительный и совсем не опасный поход. Главная проблема заключалась в моральной составляющей. Туркмены отказывались покориться, а потому следовало преломить им хребет, как выразился Головачев. За этим термином скрывалась нелицеприятная сторона войны, разрушение домов, сжигание полей, конфискация имущества. Туркменам следовало преподать урок, показать тяжелую руку и отомстить за все их прошлые подвиги. Вот только радости подобные меры большей части офицеров не доставляло. Согласно данным разведки, йомудов насчитывалось 12 тысяч кибиток. Выступивший отряд возглавил генерал Головачев. С собой он взял 500 казаков при 10 орудиях, ракетную команду, 8 рот пехоты и наш полк. Сначала мы двигались к Хазавату, за которым начинались земли непокорных йомудов. Путь лежал через сады и маленькие озерца, затененные развесистыми вязами. Абрикосовые деревья все еще блестели на солнце золотисто-розовыми плодами. На вкус они были слаще меда. Правда, есть их стоило аккуратно, они хорошо расслабляли желудок. Подполковник Тельнов ругался, что гусары уделали всю округу. Узбеки толпами выходили навстречу, предлагая хлеб, плоды и молоко. Их мы не трогали, они считались если и не друзьями, то союзниками. Через 20 верст местность начала меняться, благодать закончилась. Чем дальше этому мы удалялись, тем суше становилась степь, садов становилось меньше, хотя деревни и поля туркменов располагались вдоль дорог практически непрерывной линией. Жилища выглядели покинутыми и пустыми. Уходя, жители забрали все, что только можно было. В некоторых очагах еще тлел огонь. Головачев приказал сжигать все, что только можно. Такая война мне не нравилась, но в полку нашлись и те, кто с большим энтузиазмом принялся за дело. Здесь все было сухое, поля, соломенные крыши домов, заборы, коровники, арбы. Все это вспыхивало, как спички. Огонь ревел, как живой. В небеса поднимались клубы дыма, а после нашего войска оставалась выжженная полоса в 3 версты шириной. Слышался непрерывный плач женщин и детей. На сердце было тяжело. В одной из деревень туркмены сами подожгли дома и подловили одну из пехотных рот. Ветер дул на нас, и солдатам пришлось несладко, прежде чем они вырвались из горящей деревни. Отряд быстро отошел назад, но около 10 человек получили ожоги. Через полчаса скрылось солнце, небо затянули облака, пошел мелкий дождь, редкое для Хивы явление. Эти дни туркмены старательно избегали правильного боя, который не сулил им ничего хорошего. Вместо этого они безостановочно нападали на нас со всех сторон, днем и особенно ночью, резали и старались побольнее нам досадить. Все это продолжалось до определенного момента. Впереди себя мы гнали многотысячную толпу мирных жителей, женщин, детей и стариков, с ревущими верблюдами и коровами. Туркменам пришлось остановиться и дать нам бой, защищая своих сестер, матерей и жен. Йомуды заняли позиции у Кокчука. Наше войско выстроилось на холме, на краю пустыни, встав в 2 линии, каждая сотня со своим значком, развивающимся на ветру. В 3 верстах впереди расположились туркмены, конница по флангам и пехота в середине. Общая численность их колебалась в районе 10 тысяч человек. Туркменские кони были чудо как хороши, идеально подходящие для местного климата, выносливые и понятливые. Все это время йомуды издевались над нами, галопируя и не давая приблизиться. Казаки не могли их догнать. Даже мы, на своих скакунах, и то, практически всегда им проигрывали. Сам йомуд представлял собой любопытный тип воина, феноменально умелого всадника, беззаветно храброго, но напрочь лишенного малейших понятий о дисциплине. И таких всадников стояло против нас около 5000. Остальные были пехотой, кое-как одетые, часто босоногие, со старым и ржавым оружием. У многих вместо сабель в руках имелись выпрямленные косы или серпы на палках. Они хотели сражаться, но внешний вид такого войска, которое и до ополчения не дотягивало, говорил сам за себя. На дальнем холме расположились многочисленные женщины, дети и старики. Все те, кого война выгнала из родных домов, и кто теперь просто ждал, что приготовил для них Аллах. Левым флангом командовал генерал Бардовский, центр Головачев оставил за собой, а на правом крыле руководил Ухтомский и герцог Романовский. Причем наш полковник вынужден был подчиняться командам члена императорской фамилии. Вождя туркменов звали Ашер Хаджа по прозвищу Волк. Всю эту кампанию он противостоял оренбургскому отряду, гусары смерти с ним пока не встречались. Но зато мы увидели старых знакомых, знамя Сазбык Султана и древко с конским хвостом, принадлежащие Джочебеку. Глава 15. Война, страшная, тяжелая, а вместе с тем и забавная штука. Одна из ее особенностей заключается в том, что в бою она часто сводит врагов лицом к лицу. Это не я заметил, люди отметили подобное еще много веков назад, чуть ли не во времена Римской империи. Вот и меня война свела с Джочебеком. Со времени нашей последней встречи прошло больше года, я преодолел 1000 верст, да и туркмен, как думаю, не сидел на одном месте. И вот мы стоим в одной точке земного шара, на противоположных флангах выстроившихся армий, разделенные 2 верстами. Удивительно сталкиваться с чем-то похожим. Как по мне, тут отчетливо попахивает некой долей мистики. А впрочем, все это лирика. Не мстить я сюда ехал, а просто делать свое дело, не очень приятное, но нужное. А Джочебек всего лишь человек, особой ненависти я к нему не испытывал. Прозвучала команда, и мы тронулись вперед. При спуске с возвышенности лошади вязли в песке по бабке. Гусары подстегнули коней, наращивая скорость, охватывая левый фланг неприятеля. Эскадроны выстроились в линию. Ухтомский, Тельнов и Седов летели вперед как на крыльях, увлекая за собой полк. Герцог Романовский держался чуть впереди, показывая, кто тут главный. По центру города реяло наше знамя. Масса конницы и людей скрыли от меня то, что происходило по центру и на левом фланге нашего войска. Надо полагать, там также готовится вступить в рукопашную. Пушки грохотали, не переставая, буквально прореживая вражеские ряды. Туркмены бросились навстречу. Их было больше, но у них отсутствовало всякое понятие о едином строе. Издалека они казались грозной силой, но это была лишь видимость. Копыта стучали по сухой земле, скачка захватила гусар. Карабины разрядили, когда до противника оставалось сажений 100. Залп получился не особенно дружный. В диком шуме не все одновременно услышали очередной приказ, но эффект от этого не стал менее значимым, множество йомудов упало на землю и их порыв несколько угас. И не сказать, чтобы вид у них был уверенный, когда на тебя в полном составе, с развивающимся знаменем летит гусарский полк, тут надо быть человеком большой храбрости, чтобы встретить его лицом, а не спиной. Ружей у степняков было мало, они больше полагались на сабли, но 2-3 сотни стрелков среди них имелось. Они, как и мы, также выстрелили. Сначала я ничего не понял. Хартум просто споткнулся, заржал и начал заваливаться. На инстинктах я выдернул ноги из стремян и попытался спрыгнуть. Поднимая пыль, мы упали рядом, я и мой верный конь. Хорошо, что он не придавил меня. От удара о землю в глазах помутилось, я прикусил язык и почувствовал во рту кровь, а на зубах заскрипел песок. Соприкосновение с землей ошеломило меня, выбив из легких весь воздух. Некоторое время я судорожно пытался вздохнуть, давясь кровью и вытирая невольно выступившие слезы. Гусары с бравыми криками огибали меня слева и справа, уносясь вперед. Егоров заметил, что со мной случилось, и сразу же принял эскадрон. Он правильно сделал, победа важнее, товарищу можно и позже помочь. Полк ускакал вперед и врубился в туркменов с оглушительным грохотом. Люди что-то кричали, а кони визжали, как безумные. Все это доносилось до меня издалека, как сквозь вату. Я немного пришел в себя, поднялся на ноги, проверил револьвер, саблю, отряхнул от пыли свалившуюся кепи и, пошатываясь, подошел к Хартуму. Конь умирал, пуля попала ему в грудь. Я остановился, не зная, что делать. Хартум хрипел, дернул несколько раз копытами, тихо заржал, словно прощаясь, а затем затих, и его глаза закатились. «Как же так, Хартум?» Я положил ладонь на его теплую морду. Конь ничего не ответил, он был мертв. Минуту я посидел рядом с ушедшим другом, глубоко вздохнул, поднялся и осмотрелся. Сражение продолжалось, и я должен быть там, среди товарищей, а не здесь, несмотря на потерю. Слева наша пехота бодро теснила центр неприятеля. Герцог Романовский увел гусар далеко вперед, густо усеяв поле боя вражескими трупами. Вокруг бегало множество бесхозных скакунов, в основном туркменских, и поймать их выглядело той еще задачкой. Я попытался догнать одного, второго, но не преуспел. Выручили друзья. Послышался стук копыт, и ко мне подскакал Георгий Рут с тремя гусарами, среди которых я с особой радостью увидел Снегирева. «Миша, ты как, живой?» Рут спрыгнул на землю и подбежал. «Живой, кажется, грудь только болит, да в ушах какой-то шум. Плевать, пройдет. Вот и я так думаю. Коня мне найдите, надо закончить дело». Рут не стал возражать, он кивнул, и гусары рассыпались, принявшись ловить лошадей. «С вами все хорошо, ваше благородие?» – поинтересовался заботливый Архип. На его лице проступила тревога. «Точно, а вот и конь, вперед!» Гусары подвели мне какую-то лошадь, в седле которой еще 10 минут назад сидел туркмен. Мы сразу же бросились за товарищами, наша помощь им уже не требовалась. Битва оказалась жаркой, но короткой. Туркмены не выдержали удара, их войско раскололось, как гнилая дыня. Пехота по центру бежала, устилая степь телами. Генерал Бардовский на своем фланге резал всех подряд. Казаки и гусары догоняли и приканчивали отдельные группы йомудов. И это уже была не битва, а жестокая бойня. Для полного разгрома войску хватило менее получаса. Потери оказались просто смешными. 3000 убитых йомудов против 8 во всем отряде. У нас пострадало 2 нижних чина и 2 офицера. Одним из них оказался князь Ухтомский, скачущий впереди строя. Пуля попала ему в плечо, перебив ключицу. Он выпал из седла, да так неудачно, что сломал себе пару ребер и сильно ударился головой, заработав сотрясение. Ранение Ухтомского заставило нас позабыть о радости победы. В последнее время у нас с князем отношения испортились, но я совсем не хотел видеть его в подобном состоянии. На фоне ранения нашего полковника, даже смерть Хартума потеряла свое значение, хотя коня я любил, а он не раз меня выручал. Герцог Романовский ускакал к Головачеву, с ним отправился Тельнов. Стонущего в бреду князя отнесли в сторону, полковой медик принялся его осматривать, а ко мне подошел Некрасов. «Пойдем, Мишель, что покажу», — сказал он. Я вновь забрался в седло трофейного скакуна. Мы проехали сажение 400, огибая тела людей и лошадей, прежде чем Андрюша остановился. «Смотри, кого мы срубили», — он указал вниз. Я спрыгнул и, не веря глазам, подошел к застывшему в причудливом положении телу. Это был мертвый Бжочий Бег, собственной персоной. Чей-то молодецкий удар раскроил ему череп. То, что Некрасов его опознал, меня не удивило. В деле на Учучике и позже, перед Хазараспом, я показывал другу своего врага. Кто его? Я поднял голову на оставшегося в седле Некрасова. Кто знает? Андрей пожал плечами. Здесь поработал третий эскадрон. Кто-то из них. Я наклонился над Бжочи Беком, чье лицо не раз и не два вспоминал. Стал ли он мне врагом? Конечно, но я не собирался тратить жизнь, чтобы закрыть счет. Я лишь надеялся отдать долг, коль судьба окажется благосклонной. И вот теперь он мертв. Не так, совсем не так я хотел обставить нашу встречу. Что же сегодня за день такой? Человек предполагает, а Бог располагает, Мишель, философски заметил друг. Поехали обратно. Сдается мне, тебе не помешает выпить, как и всем нам. Поле боя осталось за русскими. Правда, Садык сумел убежать, но зато казаки взяли в плен Ашер-Хаджу, предводителя йомудов. Собственно, на этом закончилось не только сражение, но и окончательное покорение Хорезма. Генерал Головачев со своим отрядом поставил последнюю точку. Через 4 дня мы вернулись в Хиву. Следующий месяц войско продолжало оставаться в окрестностях города, ожидая, когда будет заключен мир между двумя державами. Прояснился вопрос с отрядом полковника Марказова, отправленного из Красноводска. Отряд этот двигался по маршруту, проложенному Скобелевым и мной, но до Хивы не дошел и отступил обратно. Оказалось, что подобное отступление не более чем тактический ход. Наш совместный рапорт и докладная записка о непроходимости данной дороги не остались без внимания. Марказов получил приказ выдвинуться как можно дальше и отвлечь на себя часть туркмен, что он и сделал. И это нам помогло. Так что и тут Кауфман все предусмотрел. Договор подписали в ханской усадьбе, в саду Гендемиана. Его так и назвали «Гендемианский мирный договор». С нашей стороны его заверили цесаревич и Кауфман, а с другой стороны – хан Хивасит Мухаммад. По договору хан отказывался от самостоятельной внешней политики и принял обязательство не предпринимать никаких военных действий без разрешения русских. Вся территория ханства по правому берегу Амударьи переходила к России. Впоследствии она вошла в состав Амударьинского отдела Туркестанского края. Русские купцы получили право беспошлинной торговли и бесплатного проезда по территории ханства. Хорезм освободил рабов, Отныне и навеки работорговлю запретили. И хан взял на себя обязательство за 20 лет выплатить контрибуцию в размере 2,2 миллиона рублей серебром, полностью покрывая наши военные расходы. Был еще один праздничный обед и раздача наград. Участники получили заочно, пока ее не отчеканили, памятную медаль о походе на Хиву. Практически всех офицеров отметили тем или иным образом. Кауфман, великий князь, Головачев и прочие генералы получили различные высшие награды. Тельнов, Некрасов, Егоров, Рут и другие гусары стали обладателем того или иного ордена. Скобелева наградили 4М Георгием, а Гуляева 4М Владимиром с мечами и бантами. А я получил подполковника и официально вошел в свиту его императорского высочества цесаревича Николая Александровича, продолжая числиться в полковых списках. Это была большая честь. Друзья за меня радовались, ну а мне предстояло найти общий язык с новыми товарищами. В свите наследника состояло более дюжины человек. Полк наш поменял командира. Князь Ухтомский хоть и поправился, к дальнейшей службе оказался негоден. Осматривал его и ставил диагноз сам Баткин. Ухтомский приобрел нервный тик и нарушенную координацию движений. Князю дали генерала, очередной орден и отправили на пенсию. На его место пророчили подполковника Тельного, он являлся старшим из нас, неоднократно проверенным и надежным товарищем. Совершенно неожиданно герцогу Романовскому присвоили полковника и сделали новым командиром Александрийских гусар. Подобное назначение вызвало некоторое возмущение в наших рядах. Часть офицеров отнеслась к подобному без особой радости. Впрочем, нашлись и такие, кто принял Романовского с радостью. Конфликта не было, но ситуация сложилась такая, что наследник вмешался и провел офицерское собрание. «Господа, я шеф вашего полка и вы будете делать все, что приказываю вам я, генерал-губернатор и военное министерство. Вы блестяще себя показали, полк ваш прославлен, но напоминаю, что вы служите не для самих себя, а для блага России. Так что извольте принимать все, что положено», — говорил он спокойно, уверенно и непоколебимо. И сразу стало ясно, что перед нами будущий император всероссийский, который не просит, а требует. Его слова остудили самые горячие головы, офицеры опомнились. «Мы же люди подневольные, делаем, что прикажут». Ну да, обидно за Тельного. Герцог Романовский получил то, о чем мечтал, а старого товарища оттерли в сторону. Но жизнь на этом не заканчивается, никто не знает, что будет дальше. Все утряслось. Герцог Романовский сильно потратился, отмечая свое назначение. Гусары гуляли почти неделю, породив очередную серию легенд о Карулиум, которых не только победить, но и перепить обычному человеку невозможно. Войско принялось готовиться к возвращению в Ташкент. Я уже предвкушал, как возьму отпуск и поеду просить Катиной руки, но цесаревич решил иначе. Сид Мухаммад просил меня оставить в Хиве небольшой отряд. Страна все еще волнуется, так что лишняя поддержка ему не помешает, сказал мне цесаревич. Я прошу, Михаил, именно прошу, а не приказываю, остаться в городе на 4 месяца. Ты получишь под свое командование эскадрон гусар и пехотную роту. Присмотри за ханом и великим визирем. К тому же, подобная миссия пойдет тебе на пользу. Не все же тебе саблей размахивать. Пора расти и учиться управлять людьми, у меня на тебя далеко идущие планы. Поначалу я едва не высказал ему все, что думаю о сидевшей уже в печенках Средней Азии и его просьбе. Но все же сдержался. Не из-за страха, нет у меня такого. Просто не так часто наследник меня о чем-то просит. Что ж, послужу еще 4 месяца на благо России, хотя жаль, что не успею к дню рождения Кати. Хорошо, будь по-твоему, вздохнул я. Вот и славно, он улыбнулся и подал мне руку. 4 месяца и ты сразу же получишь отпуск и отправишься домой. Я распоряжусь, чтобы за тобой пароход прислали. Цесаревич и его свита первыми покинули Хиву. За ними приплыла Аральская флотилия под командованием капитана Ситникова. С капитаном случился неприятный случай. Во время минувшей кампании он причалил к одному из берегов. Утром к ним подошел какой-то узбек и сказал, что неподалеку русские попали в беду и нуждаются в помощи. Ситников хотел сам идти им на помощь, но в последний момент послал вместо себя лейтенанта Ломакина с 10 матросами. Все они погибли, узбек оказался предателем, а матросов заманили в ловушку, убили и отрезали головы. Похоже, Ситникова до сих пор терзали моральные муки за то, что по его легковерности погибли хорошие люди. Цесаревич уплыл. С ним в столицу отправилось несколько офицеров и Януарий Макгахан. Провожали наследника всем войском и городом, включая Хана и Атаджана. Шауфуз долго инструктировал меня, какой линии следует придерживаться в Хиве, на поиск каких сведений стоит сделать упор, под конец пожелав завербовать новых агентов. Кауфман, великий князь и все войска уехали на следующий день. Ставший войсковым старшиной Гуляев направился обратно в Оренбург вместе с генералом Веревкиным и остальными казаками. Михаил Скобелев также отправился в Ташкент, предупредив меня, что ближе к зиме возьмет отпуск. Мы с ним не забыли о договоре провести две свадьбы в один день и потому подстроились друг под друга. Уехал и мой полк. Со мной остался лишь 4-й эскадрон под командованием новоиспеченного ротмистра Некрасова Андрея, а еще два аэрота пехоты с капитаном Жилиным во главе. Даже грустно как-то стало, заметил Некрасов, красующийся новым званием. Ему и орден дали. И как мы эти 4 месяца переживем? Переживем как-нибудь. Я пожал плечами. 4 месяца в Хиве тянулись долго, нескончаемо долго, как мне представлялось. Особо делать было нечего, Средняя Азия порядочно надоела, и я мечтал о доме. Ничем необычным мы не занимались. В Хиве все было мирно и тихо, несмотря на тревогу хана. На нас поглядывали без особой любви, но и убивать не собирались. Сид Мухаммад часто играл со мной в шахматы. Играл он хорошо, мы побеждали с попеременным успехом. Но во время партии хан неизменно меня прощупывал, как относится к нему Кауфман, простил или нет, и есть ли возможность убрать с поста великого визиря Атаджана. Атаджан в беседах со мной продвигал примерно такую же линию, дескать, он станет куда лучшим владыкой и сможет принести двум державам подлинный, выгодный для обеих сторон, мир. Что-то мне подсказывало, что если так и дальше пойдет, то скоро один из братьев неожиданно упадет в колодец и сломает себе шею, либо отравиться каким-то экзотическим блюдом. Но пока они вели себя тихо, а мне большего и не требовалось. С Некрасовым и Жилиным мы часто выбирались на охоту, добычей нашей становились тигры, фазаны или утки. Глядя на величественную реку, невообразимые стаи птиц, теплую воду, в которой так приятно купаться, я раз за разом ловил себя на мысли, что человек, настоящий варвар и дикарь, раз сумел или сумеет уничтожить все это великолепие. 3 раза мы посещали форт в 45 верстах выше по течению Аму. Форт приказал построить Кауфман во время обратного движения к Ташкенту, и он предназначался для зримого напоминания о силе русского оружия. Форт насчитывал 1000 солдат. Военным комендантом округа назначили полковника Иванова, а начальником форта стал полковник Дришин. Оба они были офицерами способными и честными, в войске их уважали. Мы с ними беседовали, пили чай, проводили небольшие смотры и занятия. В общем, шла обычная рутина. Иногда они выбирались в Хиву, пройтись по базарам, заглянуть в чайхану или помыться в бане. Отделанные мрамором, с бассейном и непременным банщиком, хивинские бани оказались хороши, но все же в Самарканде они куда лучше. Совершенно незаметно наступил мой день рождения. В Хиву прибыл Риан-хан, привезя свежие сведения об англичанах в Афганистане и Индии. Я сделал то, что он заслужил, познакомился с Атаджаном. Пуштун получил льготы и теперь, располагая покровительством великого визиря, мог торговать с огромной выгодой. Осталось показать ему Петербург и Москву, но это будет позже. Встретился я и с еще одним своим агентом, Киромом Хайдаровым, оформленным под псевдонимом Проныра. Уроженец Бухары и раньше казался бесполезным, и теперь не принес никакой пользы. «Ты упустил свой шанс, Киром», — сказал я ему, не собираясь никак наказывать. «В Хиве твоя звезда могла взлететь выше минарета Кальтаминар. Ты мог стать богатым и уважаемым человеком, я мог бы замолвить за тебя слово перед ханом. Слушай, Михаил Бек, я же хотел тебе помогать. И сейчас хочу, клянусь Аллахом. Просто звезды выступили против меня. Скажи, что надо делать». Поняв, какие перспективы упустил, Проныра принялся юлить. «Делай, что я и раньше от тебя просил. Ты знаешь, что меня интересует, окончательно прогонять агента я не стал. Может, с него еще и выйдет толк». Времени было много, и мне удалось завербовать еще 2 человек. Содержатель караван-сарая Али получил псевдоним «Веселый». Через него ежедневно проходило огромное количество людей, так что он стал кладезем информации. Еще одним, крайне перспективным агентом казался турецкий купец Мустафа Эмри. Вербовку такого человека я посчитал за немалую удачу, учитывая, что война с Турцией приближается. Потому и псевдоним он получил соответствующий – удача. Полковник Шауфуз существенно расширил мои полномочия. В Хиве я выполнял обязанности дипломата, военного советника и резидента. Общаться приходилось не только со своими агентами, но и агентами других офицеров. Не скажу, что их было много, но они в Хиве присутствовали. Большая часть их двигалась через Хорезм транзитом в Иран, Турцию, Афганистан или Индию. Я принимал их сообщения, давал новые задания, продумывал легенды прикрытия и обеспечивал всем необходимым, деньгами, одеждой, едой и оружием. Работать мне нравилось. Я чувствовал свою полезность русской разведке, понимал, что занимаюсь нужным делом и находил в нем отдушину от азиатской тоски. Агенты по большей части были людьми необычными, склонными к приключению и риску, а истории иной раз такие рассказывали, что тянули на полноценный приключенческий роман. Получаемые сообщения я шифровал и отсылал с нарочным в Ташкент. В Хиву начали прибывать иностранцы из Европы, два англичанина, француз и немец. Легенды прикрытия у них выглядели добротными. Жители Туманного Альбиона представились корреспондентом и фотографом Daily News. Француз был путешественником и членом французского географического общества. Он козырял близким знакомством с Виктором Гюго и Жюль Верном. Немец же выдавал себя за крупного коммерсанта, интересующегося азиатским хлопком. Мы с ними познакомились, и только. Они знали, что я русский военный советник и, возможно, догадывались, что мои полномочия несколько шире, а я догадывался об их истинном статусе и цели посещения Хорезма. На агентурный контакт ни с кем из них не пошел, они могли являться самыми заурядными подсадными утками, присланными, чтобы раскрывать и вербовать различных простачков. Шауфусу я отправил очередной рапорт, в котором поделился подозрениями по поводу европейских гостей. В один из дней, выбравшись на базар, я купил Кате золотой перстень с рубином. Вообще, в Хиве встречаются крупные драгоценные камни, но почти все они имели изъян, плохую прозрачность или изрытую маленькими дырочками поверхность. Но рубин оказался хорош. Он стоил немало, зато оправдывал каждую копейку. Пусть женщина, которой предназначается сей перстень, всегда будет носить в своем сердце любовь к тебе, с поклоном пожелал мне продавший перстень ювелир. Все, что имеет начало, имеет и конец. Закончился мой срок пребывания в Хиве. Я написал последние три рапорта Головачеву, Романовскому и Шауфусу и попрощался с товарищами. Командование решило, что присутствие отряда в самой Хиве больше не имеет смысла и отозвало людей в Ташкент. А я же получил обещанный отпуск и на прибывшем пароходе уплывал в Казалинск. Будь счастлив, Андрюша. Пристань в Хиве была простенькая, всего лишь деревянный помост. На нем мы и попрощались. Я обнял Некрасова, пожав руки Егорову, Руту, Дворцову, Фальку и Жилину. «Счастливой дороги, Михаил, возвращайся, не забывай», — раздавались голоса. Люди выглядели помятыми и невыспавшимися. «Вчера, отмечая окончание нашей хивинской командировки, мы хорошо погуляли. А, как известно, чем лучше было вечером, тем хуже будет утром. Вот мы и подтверждали данную аксиому. 26 ноября я покинул Хиву. Пароход доставил нас со Снегирем в Казалинск без всяких сложностей. 10 дней понадобилось, чтобы добраться до Оренбурга. Там я с большим удовольствием сел на поезд. Как ни крути, а железная дорога наша с цесаревичем и Хмелевым детище. Нет, ее бы и так построили, но на 10 лет позднее. Первое, что поразил меня в Саратове, это мост. Здесь, в это время я впервые видел настолько циклопическое и монументальное сооружение. Мост потрясал. Это было что-то, и я вновь ощутил гордость. Не знаю, когда в прошлой истории Россия построила первый мост через Волгу, но мы вновь опередили историю. Не было у нас аналогичного моста до самого конца 19 века, голову даю на отсечение. А здесь есть, причем его уже открыли. Открыли буквально неделю назад. Я расположился в гостинице «Волга» и отправился в мастерскую Волкова. Проезжая по улицам на извозчике, замечал, как за минувшие годы изменился город. Конечно, он не превратился в Москву или Петербург, и близко такого нет, но в нем появились и продолжали появляться новые дома и магазины, лавки, улицы и парки. В Саратов вместе с железной дорогой пришли и большие деньги. Предприимчивые люди этим воспользовались. Особенно меня порадовало, что я увидел два строящихся дворца, значит, и кто-то из богатых решил здесь отметиться. Конечно, плохо, что пока не развиваются больницы, школы и различные социальные учреждения, но я уверен, что и до них дело дойдет. Михаил Сергеевич, вот так встреча. Обрадовался и немного смутился Волков, когда извозчик доставил меня до мастерской «Победа», ее здесь все знали. а я хотел появиться внезапно и понять, что он там творит с нашим детищем. Что ж вы не сказали, я бы вас встретил. Как добрались? Прекрасно. Собственно, здесь я проездом, направляюсь в Москву. Вот, решил заглянуть и посмотреть, не испытываете ли вы в чем нужды. И правильно-с, что заглянули, он достал платок и вытер лоб. Как там доброхоты и доброжелатели? Не замучили вас своими предложениями? Глядя на нервничающего инженера, я заподозрил, не учудил ли тот чего. Характер у него мягкий, так что всякое могло случиться. Нет, все хорошо. Как и сказали, я их к вам отсылал, в Ташкент. О, а вы уже подполковник. Примите поздравления, Михаил Сергеевич. Только сейчас он обратил внимание на мои новые погоны. Благодарю. Ну что ж, начинайте вводить меня в курс дела. Показывайте, так сказать, свои пенаты. Экскурсию по мастерской он мне устроил хорошую. Мастерская представляла собой длинный кирпичный цех, вдоль стен которого стояли различные верстаки, кузнечные горные станки, токарные и фрезерные, изготовленные немецкой фирмой Циммерман. Работали они на паровой тяге, и для этого имелась пристройка с котельной и котлом. Пахло здесь потом, смазкой и горячим металлом. Беспрерывно слышались удары молота, скрежет пил и лязг железа. Сколько полевых кухонь сейчас в работе? Мы стабильно делаем две за сутки и с последним заказом справились благополучно. Министерство все полностью устроило, они продлили контракт еще на 200 кухонь. Надо штат расширять, ведь мы еще и ложки с фляжками начали выпускать. Расширяйте, кто вам мешает? Тяжеловато приходится. Найдите толковых помощников. Что мне вас учить? Мы прошли цех и вернулись обратно. Рабочий процесс выглядел отлаженным. Во дворе под навесом стояли телеги, Волков их покупал. Телегу брали и загоняли в мастерскую, где переделывали и усиливали конструкцию, попутно устанавливая на нее все необходимое. Готовые кухни ставились в отдельный сарай, ожидая времени отправки. Неплохо, неплохо, но несколько грязновато, отметил я. Рабочие при нашем появлении отрывались от работы и провожали меня недоуменными взглядами. Сколько у вас человек, Сильвестр Тимофеевич? 24. А насчет грязи не беспокойтесь, исправим. А женщин сколько? Нисколько, инженер развел руками. Да и куда их пристроить? На бумаге, почту и зарплатные ведомости. Пусть и с газетами сотрудничают, пишут о наших достижениях. Россия продолжала оставаться крайне консервативной страной, женский труд у нас пока не ценили, а представительницы прекрасного пола получали меньше, чем мужчины на тех же должностях. Я, как мог, старался хоть что-то исправить в данной области. Делайте что хотите, но две женщины должны у вас появиться в ближайшее время. Понимаете? Понимаю, сделаем. Чего уж там, инженер вздохнул так красноречиво, словно я на плаху его отправлял. Я тут подумал, Михаил Сергеевич, что нам надо вторую модель проектировать. Пехота и кавалерия, разные рода войск. Первым нужна более вместительная и тяжелая кухня, вторым – мобильная и подвижная.